«Да», — выдохнул я и встал на ноги. На самом деле ни хрена со мной было не в порядке. Лора опять сорвалась, увидев детей в смертельной опасности. Я не говорю, что это плохо, но в наших отношениях главный я. Она должна слушать меня и быть голосом разума. Но в этот раз им был я, а она вела себя импульсивно. Так что ей следует немного успокоиться. Как только мы со всем разберемся, надо обязательно ее проверить. Надеюсь, это не очередной баг или вирус от использования кристаллов. «Идем?» – спросила Света. «Только аккуратнее, вдруг появится та баба». Я хотел возразить, но пока старался прийти в себя после отключения Лоры. Теперь мне необходимо самому следить за болванчиком и отдавать приказы, если потребуется. «Да, пошли», — кивнул я, доставая ерхий родовой меч. «Сейчас можно не скрываться. Лора перебила всех вампиров. Мы выпустили людей из клеток и направили их к Виолетте. Через детальку болванчика я передал ей о новых пациентах. А мы пошли дальше. Первый уровень был небольшим. Мы спустились вниз и вышли в огромный зал с четырьмя колоннами, рядом с которыми лежали мертвые солдаты. Тут же стояла закрытая металлическая дверь, и тут возникла проблема. Лора отключена, и взломать дверь она не сможет. Но у Димы нашелся выход. Как удачно, что его меч режет вообще все. Хотя я сомневаюсь, что ерх ему по зубам. Но вот дверь. Он вогнал клинок по рукояти и начал вырезать прямоугольник. Это было завораживающее зрелище. Как будто горячий нож рассекал масло. «За ней наверняка враги», — сказала Света. «Ага», — высунув язык, произнес Дима. И он оказался прав. Второй уровень представлял собой конструкторский цех по производству оружия и артефактов. Нам встретились вампиры с магией хаоса. Они оказались чуть сильнее прежних, но не потому, что нам пришлось с ними долго сражаться. Нет, просто некоторые умирали не сразу от удара болванчика и контратаковали. Правда, один раз. Еще одна проблема, без Лоры мы не сможем взломать компьютеры, чтобы считать нужную информацию, и это удручало. Сам я на такое не способен. Тут же толпились ребята в белых халатах, ученые. Их мы закрыли в клетках на этом уровне. Поговорим с ними позже. Разумеется, на все наши вопросы они отвечали одно и то же. Эта база будет для вас могилой. Подмога уже едет. Вот как, удивилась Света. Тогда их ждет тоже, что и солдат наверху. Мы подошли к дверям на третий уровень. Дима проделал тот же фокус и с этой преградой. «Можно, я потом посмотрю твой меч?» – спросил я, переполненный любопытством. «Да без проблем», – кивнул Дима и, пнув ногой металлический кусок, освободил проход. «Дамы вперед, не в том месте ты, джентльмен, Бердышев», – фыркнула Света. Третий уровень был похож на большую лабораторию. Белые стены, яркий свет, стеклянный коридор вел прямо в центр зала. Тут не было солдат, только китайцы в белых халатах. Что странно, гребень в кармане вибрировал все сильнее, а еще накалился, чем создавал неудобство. Неужели она тут? Я пошел по коридору. С внешней стороны на меня смотрели ученые. Они не убегали и не вызывали помощь. Просто наблюдали как за лабораторной мышкой в лабиринте, которая идет туда, куда они хотят. Неужели это сам Кузнецов? Раздался голос в динамиках. Какая честь. Я дошел до двери. Она не была бронебойной или очень толстой. Пару взмахов ерхом, и она упала внутрь. Почему-то мне показалось, что именно там я и встречу Марину Кузнецову. От автора. Дорогие друзья, мы подошли к рубежу книги. Даже не знаю, что и сказать. Я правда поражен тем, что вы до сих пор остаетесь со мной и следите за приключениями Михаила. Я читаю все комментарии и стараюсь сделать историю максимально интересной для вас. Всегда буду рад лайкам и лишним комментариям. Спасибо вам, обнял. И погнали на следующую главу. Глава 16. Это был только кусочек. Хорошо ли мы справлялись без Лоры? Наверное, да. Я не считаю, что без нее я слабее, но все же с ней куда комфортнее. Да и зачем лишний раз ограничивать свои возможности? Мы хоть и не так быстро, но смогли пробиться на нижний уровень. Да, это вышло чуть легче, чем я думал. То ли китайцы какие-то не те, то ли я стал сильнее. Ну же, давай, покажи, на что ты способен, — вещал голос из динамика. Света и Дима прикрывали мне спину, но на нас никто не нападал. Болванчик кружил над нами, готовый защитить от любой неожиданной атаки. Выбив дверь, я зашел в комнату, такую же стеклянную, как и все вокруг. В центре стоял ящик, внутри которого находился палец. К нему были прикреплены проводки и трубки. «Бум!» — крикнули из динамика. «Вот так поворот. Узнаешь, чей это палец? Кто ты? Ой, ну, что ты, всему свое время. Мы еще познакомимся. Но поверь, это не будет так интересно. Миша, что происходит? Тихо спросила Света. У меня ощущение, что нас сюда загнали. Это ловушка. Я полностью с ней согласен. Эта комната и вообще все не более, чем ширма. Ученые не убежали в страхе, когда мы вырезали в двери дыру, и, значит, они чувствуют себя в безопасности. Но почему, блин, должен признать, без Лоры немного не то. Пока не знаю, но им нас точно не схватить, сказал я, замечая краем глаза, как несколько человек в белых халатах защелкали по кнопкам на пультах. А вы, как я полагаю, что-то ищите, продолжил голос. А ты догадливый, ухмыльнулся Дима. А у тебя есть то, что мы ищем? Мальчик, успокойся, я не собираюсь говорить, с кем попало. Он тянет время, шепнула Света. Знаю, отозвался я, собрав болванчиком порядочной информации. Мне без Лоры не залезть в компьютер, но и этого мне было достаточно. И все очевидно. Палец, на который реагировал мой гребень, принадлежал матери Михаила Кузнецова, то есть Захара. С ним тут эти китайцы-вампиры-маги-хаоситы проводят какие-то эксперименты. А значит, нам необходимо им помешать. Чтобы они не создавали, это будет злом. Вот такая простая логика. «Где девочки?» – спросил я. «Какие?» – удивился голос. «Не знаю я никаких девочек». «Ясно, тогда нам не о чем больше говорить». Пожал я плечами и ударом кулака разбил стекло в коробке с пальцем. «Ох, Кузнецов, неужели ты думаешь, что я не подготовился отпустить тебя, целого, молодого наследника крови? Наивный мальчик, ты служишь хаосу, узнаю тупые решения. Моя мать», — я ткнул в коробку, — «она не кровная наследница Кузнецовых. Догадливый Кузнецов, но неужели ты думаешь, что хаос заинтересован только кровью Кузнецова? Твоя мать тоже та еще штучка». Я улыбнулся и, достав палец, завернул его в платок и убрал в карман. «Валим отсюда», — сказал я. «Это обычная сошка хаоса. Не генерал, не защитник алтаря, а очередной самодур. У меня появилась мысль, что про истинное тело Захара никто не знает. И если бы это вскрылось, то пришлось бы многое объяснять. Ну а так, спасибо, великий нечто, что ты такой скрытный тип. Хотелось даже позлорадствовать, но пока рано. Все же не зря они ставили какие-то эксперименты с пальцем матери Кузнецова. Господа, давайте испытаем наши образцы от 1 до 20, обратился голос к ученым, и те начали яростно долбить по клавиатурам. «Что-то мне это не нравится», — пробубнила Света. «Очень не нравится. Классика», — фыркнул Дима. «Ловушка как в кино. Сейчас пойдут серьезные противники. Или босс. Мы уходим. Мне уже не до сражений. Судя словам китайцев, сюда едет подкрепление, и Антон, каким бы сильным воином и магом он ни был, рискует не справиться. В это же время, в паре сотен метров от базы, мы спрятали тела, теперь и нам пора где-то укрыться», — сказала Виолетта, отряхивая руки. Энергии Миши хватило, чтобы избавить солдат от вампирского недуга, но все равно она очень ослабла. Сейчас все были погружены в глубокий сон и не представляли опасности. Если захотят вернуться на путь кровососания, то что ж, рано или поздно, кто-то их точно убьет. А так, кто его знает. Антон все это время стоял рядом со своей девушкой. Он понимал, что скоро набежит куча военных и, скорее всего, они тоже будут вампирами. «Виолетта, ты закончила?» «Да, тогда тебе лучше спрятаться», — поправив ножны, кивнул Антон. «А я пойду к ребятам». «Ты с ума сошел?» — схватилась Виолетта за его руку. «Там же куча военных. И что, я же не могу». В последний момент он успел схватить Виолетту за плечо, наклонив к себе. Над ее макушкой просвистел метательный нож. «Эх, а я говорил, не попадешь», — послышался мужской голос с расстояния 50 метров. «Ну я пыталась», — сказали женским голосом. «Придется выходить, они нас заметили». Антон аккуратно задвинул Виолетту за спину. «Стой за мной», — прошептал он, перехватывая меч поудобнее. «И не подумаю», — Виолетта пихнула его локтем и встала рядом. На пригорке стояли мужчина и женщина в военных маскировочных штанах, майках в обтяжку и беретах. Оба смотрели на Антона и Виолетту красными светящимися глазами. Во рту мелькали клыки. «Тут что, всюду вампиры?» — фыркнул Антон. Парочка китайцев сделала эффектное сальто и синхронно, как олимпийские чемпионы, идеально приземлились. Не хватало только поприветствовать судей. «Не повезло вам, ребятки», — перекидывая метательные ножи, сказала девушка. «Мы из отряда ликвидации. Подчищаем вот таких вот ребят, как вы. Не думайте, что вас спасет меч или магические способности. Мы и до этого были сильны, но теперь у нас сила магии крови. продолжил за нее парень. Антон подметил, что они бойцы ближней дистанции, а девушка еще и неплохо ножи кидает. У парня на бедрах висели армейские штык-ножи. Энергия в них струилась хаотично, словно она еще не определилась, какой тип ей милее. «О, вы посмотрите!» Китаянка пихнула напарника. «Молчат, кажется, боятся». Она наклонилась вперед и скорчила рожу. «Не бойтесь, мальчики и девочки, мы с вами надолго не останемся». Антон опустил меч и выпрямился. «Сдаешься?» – удивился мужчина. «Правильно, я знаю, что ты видишь разницу в нашей силе. Смирись», – и обратился к напарнице. «Ты берешь девку, я парня». После чего кинул им под ноги дымовую гранату. «Справишься?» – спросил Антон. «Разумеется», – улыбнулась Виолетта, отходя от него на несколько метров, чтобы дать пространство. Из дыма вылетали новые гранаты, создавая больше слепых зон. «Чувствую, что твоя кровь будет невероятно вкусной», – шипел солдат со всех сторон. «Видишь ли, моя особенность – это умение скрывать свое присутствие на любых уровнях, как магических, так и физических. Я могу быть везде и нигде. Ты уже проиграл, когда мы пересеклись взглядами. Ты очень много болтаешь». Антон закрыл глаза и быстрым движением рубанул наотмашь в клубы дыма. Послышался удивленный писк, и к ногам Есенина выкатилась кисть. «Забавно, что ты сказал про разницу в силе», — сказал Антон. «Но ты прав, она видна невооруженным взглядом. Сопляк, ты поплатишься за это». «Не думаю», — улыбнулся Антон и топнул ногой. Весь дым тут же рассеялся под сильным порывом ветра. Военный стоял впереди Антона с кинжалом в единственной руке. Но Есенин был быстрее. Не помогла даже сила вампира. Меч вошел в грудь по рукоять. Враг еще попытался ударить, но Антон быстро рубанул вниз и разрубил врага от грудной клетки до паха. «Как ты? Кто? Кто ты?» Китаец был еще жив. Такой раны мало, чтобы убить его окончательно, но двигаться он не мог. На заживление потребуется время, которого у него не было. Антон безмолвно подошел и короткими взмахами оставил врага с одними плечами. «Видишь ли, в чем проблема?» Сел напротив него Антон. «Я понял, что вы обычные статисты, когда ты упомянул про разницу в силе». «Ха, забавный малый», — ухмыльнулся боец. «И что? Ну и что с того? Мы свою задачу сделали. Задержали вас. Отряд зачистки уже на базе, и вы ни хрена не успеете помочь своим». «Да неужели, думаешь, нашим друзьям нужна помощь?» — улыбнулся Антон, и его глаза сверкнули синим. «Ты слишком расслаблен для того, у кого не прикрыт тыл, пытаясь пустить все силы на регенерацию», — говорил китаец. «Моя напарница куда опаснее. Даже если твоя баба что-то и сделает, она обречена». «Дай угадаю», — Антон сел рядом с ним так, чтобы оба видели всю поляну. «Она мастер ядов, как ты узнал», — опешил солдат. «Практика», — пожал плечами Есенин. Две девушки стояли друг напротив друга. У Виолетты из плеча торчала тонкая спица, но она не обращала на нее внимания. «Ха-ха-ха. Упс, у тебя минус, товарищ». «Я так не думаю», — хмыкнул Антон. «Смотри, моя девочка не так проста». Китаянка швырнула в нее два ножа, от которых Виолетта спокойно увернулась, после чего достала иглу из плеча и облизала. «Хаем, как я и думала», — кивнула она. Китаянка не придала этому значения и ринулась вперед, посчитав, что в ближнем бою у нее будет больше шансов. Вот только она не знала, что всех магов в Кейме в обязательном порядке обучают рукопашному бою, и учит их один из лучших воинов Востока. Но и китаянка смогла отличиться. Прокусив себе запястье, она смогла сконцентрировать сгустки крови, и вокруг кулаков появились кастеты с острыми шипами, и битва перешла в рукопашную. Даже Антон удивился ловкости подруги, которая профессионально отводила удары и наносила урон в ответ. Он пригляделся и улыбнулся. Виолетта оставалась полностью спокойной. Она управляла своими эмоциями и энергией. Антон вспомнил, что даже во время прорыва она не паниковала и действовала по ситуации. «Умничка», — кивнул он. Виолетта моментально взяла китаянку в захват. Та ударом ноги смогла откинуть девушку и пустить вслед струю крови, и она попала точно в выставленную ладонь. «Теперь ты моя», — расплылась в улыбке китаянка. «Моя кровь медленно захватит твое». «Ну, наконец-то», — улыбнулась девушка и второй рукой отряхнула штаны. «Я уж думала, ты никогда не применишь этот прием. Видишь ли, маги крови хоть и редки, но не уникальны. А уж если ты вампир, то еще проще. Убей ее», — крикнул ее напарник. Но ничего не происходило. Китаянка застыла на месте. «Наверняка, ты думаешь, ой, а что же не так? Почему моя магия не работает, а теперь до тебя начало доходить, что ты и двигаться не можешь?» «Верно, конечно. кивнула Виолетта. «Ты и сказать ничего не можешь. Я заблокировала твою кровь. Все инородное в моем организме исцеляется». Антон с противником сидели и с удивлением смотрели на развязку. Один был поражен тем, насколько сильна его девушка, а он этого даже не замечал. А второй поражался, почему их так легко победили. Все же они не слабаки и хоть какой-то урон должны были нанести. «Я этого никогда раньше не делала, но позволь, попробую», продолжила Виолетта и закрыла глаза. «Хотя мне твоего позволения и не требуется». Кровяной шип вздрогнул, и к китаянке пошла едва заметная волна белой энергии. Как только она ее достигла, кровь стала жидкой и расплескалась по земле. Китаянка же упала без сознания. «Получилось», улыбнулась Виолетта бледными губами. «Что-то я подустала». Антон подскочил к ней и помог сесть у камня. «Что ты с ней сделала?» — спросил китайский элитный солдат. «Теперь она человек», — улыбнулась Виолетта. «Зараза, мои товарищи сейчас убивают ваших друзей». За его спиной в кустах послышался шорох, и через секунду к ногам китайца упали две отрубленные головы. «Это ты про них говорил?» Света вышла из-за кустов с довольной улыбкой. «Они оказались слабее наших первогодок». За ней вышел Дима с Мишей. «Брехня», — покачал головой Бердышев. «Просто ты не дала Мише шанса с ними сразиться. А что, я буду просто стоять, как ты? Ты вообще был бесполезен», — и Света посмотрела на его меч. «Только проходы открывал. Тоже польза», — насупился он. «Вы закончили?» — поинтересовался Антон. «Там чисто, там нет больше базы», — пожал плечами Миша. «Давайте немного передохнем в городе, вы не против? А что с этим?» — пнула Света безрукого китайца, хотя его руки немного отросли и походили на игрушечные лапки. «Мне без разницы», — пожал я плечами, садясь у камня. «Мне тоже», — кивнули Дима и Света. «Я его вылечу». Собрав все силы в кулак, встала Виолетта и медленно с маниакальной улыбкой стала приближаться к боевому китайцу. «Нет, не приближайся, не хочу, я хочу быть вампиром». Он попытался отползти, но его ноги сковала металлическая конструкция из множества мелких деталей. «Ну, тише, я тебя не обижу», — наклоняясь, шептала Виолетта. «Обещаю, больно не будет». «Не е-е-е-т, г, Широкова». Закончив учебу, Маша вышла из КПП института. У входа ее ждал, как всегда с сигареткой в зубах, Данила. Увидев начальницу, он спохватился, потушил отраву и запихал в рот полпачки мятной жвачки. Знал, что при беременных нельзя курить. «Куда поедем, госпожа?» — поинтересовался он, открывая заднюю дверь. «Сегодня у меня интервью на радио, так что сперва туда, а потом домой». Маша потянулась, достала из подлокотника бутылку воды и сделала пару глотков. «Посейдон, твоих рук дело?» «Конечно», — раздался голос из бутылки. «Но согласись, Маша, так она даже вкуснее». «Хм». Маша сделала еще глоток и кивнула. «Согласна». Машина тронулась и через 10 минут остановилась у радиостанции. Там ее встретил менеджер и проводил в студию. До включения оставалось около 20 минут, так что ей объяснили некоторые технические моменты, а затем запустили эфир. «Добрый вечер, дорогие слушатели, с вами Лола Салфеткина и передача «Жизнь с прекрасами». Сегодня у нас поистине уникальный гость. Я бы даже сказала, один из самых известных за всю историю программы», — и ведущая покосилась на звуковика, тот кивнул. «Мария Кузнецова-Кутузова». Аплодисменты. В эфире включили звук бушующих оваций. «Здравствуйте, Мария. Как вы себя чувствуете?» «Здравствуйте, Лола. Чувствую себя отлично. Как раз после учебы. А я хочу напомнить ведущим, что Мария ждет наследника, с чем мы ее и поздравляем». «Благодарю», — кивнула Маша. «Скажите, вы не против, если я задам вам пару каверзных вопросов?» «Нет, что вы, я же знала, куда ехала. Думаю, я даже знаю, о чем пойдет речь», — улыбнулась Маша. «А во, тогда скажите, не боитесь ли вы, что Светлана Нахимова может увести у вас мужа? Все же они сейчас вместе за границей, а она ищет отца, очень ранимая к тому же. Михаил же, герой, который готов подать руку помощи. Забавно, что вы это спросили. Однако хочу задать встречный вопрос, а кто еще поехал с ними?» «Хм, они поехали впятером. Но разве это играет какую-то роль?» «Играет», — кивнула Маша. «Мой муж мне верен. И если Света не его жена, то он не станет мне с ней изменять». «А во, вот оно как». Эфир длился еще 20 минут, в течение которых ведущая пыталась поддеть Машу, но та, будучи профессиональным гостем, легко отбивала нападки и пару раз загнала ведущую в тупик. Уже в машине она набрала Наде. «Маша, что-то случилось?» — спросила та. «Прости, я не смогу послушать твое радиовыступление». «Не страшно», — отмахнулась Кутузова. «Но все прошло в точности, как ты говорила. Кто-то целенаправленно хочет очернить рот Нахимовых. Я так и знала», — довольно хмыкнула Надя. «Маруся спрашивает, что будешь на ужин?» «Что угодно», — вздохнула Маша. «Слона готова съесть. К сожалению, сейчас не сезон», — хихикнула Надя и положила трубку. От автора. «Дорогие друзья, раз уж вы читаете это сообщение после главы, которая, кстати, вау-вау, по мне так очень шикарная, я хочу сказать, что в ТГ-канале в скором времени будет пост с моими планами на предстоящий год, если кому интересно, может проспойлерю парочку обложек». Глава 17. Вторая мама. «Ну да, когда китаец в динамиках сказал, что не выпустит нас, потому что я Кузнецов, мы очень захотелось с ним поспорить. Пришлось пустить болванчика в разнос и при этом стараться делать так, чтобы на нас сверху ничего не рухнуло. А оно могло. Тут пригодились заклинания защиты Пушкина, парочка фокусов Мэйдзи и прочие мелочи. На втором уровне мы узнали, что за эксперименты они тут ставили над людьми и пальцем моей, как бы, мамы. На нас напали монстры, напоминающие смесь метеоритных монстров и людей, что очень не очень. Не знаю, чем провинились эти люди, но выглядели они не очень, хотя сознание было при них. Они говорили, и у меня сложилось ощущение, что их преображение – это их выбор. Ну, как говорится, хозяин-барин, кто я такой, чтобы их осуждать? Но осуждаю. Тут и Дима, и Света смогли нормально показать себя, и должен признать, оба были хороши. Света-то понятно, дочка адмирала, которую учили сражаться, у нее есть свой, так скажем, потенциал ярости. А вот Дима меня очень удивил. Я думал, что на фоне остальных он окажется самым слабым в бою. Все же его конек, стратегия и планирование. Но он меня удивил. Его меч был стремителен, заклинания хоть и не такие мощные, как у Антона, но всегда точные и попадали всегда в цель. Через болванчика я понял, что у Антона с Виолеттой гости и, судя по их разговорам, наверху нас ждет остальная часть группы. Пока Света с Димой сражались с китайскими попытками по созданию улучшенных монстров, я поднялся наверх. «Кузнецов, если не сейчас, то позже я тебя поймаю», — услышал я голос из динамика, когда вышел на улицу. «Я сам тебя найду, не переживай, на улице уже вечер». Даже зевота закатила со всеми этими передвижениями по земному шару. В центре базы я натолкнулся на группу из 5 человек. Судя по их виду, наверняка, какие-то крутые элитные китайские вампиры военные. 2 здоровяка, мужик, судя по плащу за спиной, их главный. 1 с луком, 2 с посохом. Пришлось с ними повозиться. Мужик в плаще котел проверить, у кого прочнее меч. Ерх опять начал переживать, что найдется кто-то сильнее его и, переборщив, вместе с мечом разрубил и владельца. Потом пошли 2 здоровяка. Их я взорвал с кадыщем. Давно не применял этот прием, а тут подвернулась такая возможность. Мужик с посохом пытался атаковать меня заклинаниями, но я для него был недосягаем. У него быстро слетела голова с плеч. «Эх, остался стрелок. Справишься?» – спросил я, а потом шлепнул себя по лбу. «Блин, забыл, что ты в спящем режиме. Прости, Лора». Болванчик собрался в человечка, и они с лучником устроили дуэль. Мой питомец сделал из деталек автомат, и собой же расстрелял бедолагу с его стрелами. Тут и Дима со Светой пришли, довольные. Еще бы, дали подраться. Опять без наводок, фыркнул Дима. Света взяла голову мага, похвастаться Виолетте. На полдороге к Антону с Виолеттой нас все же догнал мужик в плаще. Кажется, его регенерация была куда сильнее, чем у остальных. Он даже пару раз выстрелил в нас сгустками магии хаоса. Видимо, вампиров необходимо обязательно обезглавливать. Что я и сделал. С ним было не так интересно сражаться, и я даже рассказывать это не буду. Очередной кровосися. Когда мы подошли к Антону и Виолетте, то показали нападавшему головы товарищей. Вот им повезло. Виолетта вылечила обоих от вампиризма. Мы же с Димой и Светой не были столь гуманны и просто промолчали, не вдаваясь в подробности сражений. Никто не видел наших настоящих лиц, кроме спящих вампиров, а тех, кому удалось подглядеть за нашими преображениями хамелеоном, да тоже. Виолетта сказала, что они ничего не вспомнят, как очнутся. Хотя это и не важно. У нас были запасные артефакты. Их мы и применили. До города мы доехали на военной машине. Там перекусили в забегаловке на скорую руку и сняли номера в дешевом отеле в трущобах на окраине. Дима сказал, что так уменьшается шанс нас найти. Да и то, как мы выглядели, подходило под местный антураж. Как только все разместились, мы собрались у Светы с Виолеттой в комнате, чтобы определиться с дальнейшими действиями. «У нас есть еще координаты баз», — сказал Дима, смотря на меня. Я кивнул. «Мы не можем ходить от базы к базе в надежде на то, что получится натолкнуться на близнецов», — сказала Света. «У меня есть мобильный телефон одного из китайцев, которые напали на вас с Антоном. Виолетта, ты же не выясняла у китаянки, откуда они?» «Нет, так она и сказала нам», — фыркнул Антон. «Они вечно твердили, что из элитного отряда, как будто это было что-то очевидное. Надо продолжать проверять базы. Антон, ты, вроде, из рода Есениных, а несешь чепуху. Ты подумай головой». Света даже постучала себя по лбу. «Если мы начнем ездить от базы к базе, то, наверное, каждый раз их будут только усиливать». «Нет, не думал, мы не можем победить всех китайцев. А у тебя есть варианты получше?» — насупился он. «Мобильный». Она потрясла телефоном перед его носом. «Как думаешь, успели они удалить хоть что-то с него?» Дима взял телефон, покрутил, понажимал и вернул Нахимовой. «Тут пароль. Удачи взломать», — сказал Дима. Света попробовала несколько вариантов, но трубка просто встала в блок. «Что ж, а ты чего молчишь, Кузнецов?» — повернулась Света ко мне, и остальные сделали то же самое. «Забавно смотреть, как вы ругаетесь, словно большая сумасшедшая семья», — улыбнулся я, откинувшись на подушку. «Но расслабьтесь, я знаю, куда нам надо идти». «Что?» — хором воскликнули ребята. «Да, вот такой я молодец», — задрав нос, сказал я. «Мне удалось прикрепить несколько деталей к болванчика к ученым на нижнем уровне, где лежал палец. Кстати, о нем. Дима, блин, вспомнил очень не вовремя. Что за палец? Чей он? А я откуда знаю?» — соврал я. «Можно посмотреть?» — спросила Виолетта. «Нас учили в институте определять некоторые свойства человека по конечностям. И ты все это время молчал?» — рассмеялся Дима. «Ну ты жук, интрига». Я достал палец из кармана и передал Виолетте. Он был завернут в непроницаемый пакет и, судя по тому, что ткани хорошо сохранились и не воняли, на нем наложены какие-то заклинания. Виолетта достала палец из пакета и сжала в ладонях. Его ампутировали профессионалы, и его хозяин еще жив. «Могу сказать, что это очень сильный маг, на уровне ХМ, наверное, Горького, может, выше, но точнее не скажу, женщина». «А это как ты поняла?» — удивился Дима. «Неплохой маникюр, не отвлекаясь», — сказала Виолетта. «ХМ, странно, каналы слишком широкие и эластичные даже у отрезанного пальца. Как вы знаете, такого быть не может». «Да», — смущенно кивнул я, — «конечно знаем. Без Лоры и ее базы знаний я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Надо что-то с этим делать». «Пока все», — сказала Виолетта и вернула мне палец. Повисла тишина. Дима встал. «А мы так и будем игнорировать тот факт, что там была какая-то девушка». «Что за девушка?» — не понял Антон. «Когда мы попали на базу, появилась девушка с голубыми волосами. Она как будто была в огне, тоже голубом», — рассказала Света. «Потом исчезла. И все?» — удивился Есенин. «Ну, как бы да. У нас не было времени разбираться. Мишин питомец как раз мочил вампиров», — пожал плечами Дима. «Вы ничего такого не видели? А я же старался сидеть тихо. Пусть только меня не спрашивают. То, что они увидели Лору, уже само по себе чудо. По-другому и не сказать. Ее образ, по большей части, ничто иное, как простая проекция изображения в мой мозг, с которым мне комфортно работать. То, что она научилась трогать меня, это сгустки энергии, которые Лора создавала. Но вот полноценный образ, видный остальным, да, энергии потратилось много, даже очень. Но все же, если это часть ее апгрейдов, тогда необходимо что-то с этим делать. Я не знаю, как это объяснить», — развел руками Антон. «Я тоже», — кивнула Света и посмотрела на Виолетту, а та помотала головой. «А ты чего молчишь?» — пихнул меня в бок Дима. Пришлось включать актерскую игру. Зевнув, я сделал вид, что задремал. А когда Дима позвал, дернулся. «Я думаю, что это девушка с военной базы. Может, очередной эксперимент китайцев?» — пожал я плечами, говоря безразлично. «Раз она больше не появляется, то и не стоит заморачиваться. Может, спать пойдем?» Дима пару секунд смотрел на меня, как будто пытался прочитать. «Ага, какой хитрец. Тебе и так известно слишком многое». «Да», — хлопнул он в ладоши. пошли спать. Завтра утром пойдем по следам твоих ученых. А почему мы не можем сейчас пойти по горячему следу?» – удивилась Виолетта. «Смысла нет, их наверняка забрали под охраной. А раз у Миши есть отслеживающий питомец, то нам без разницы, когда к ним идти. Но в самом начале они будут под жесткой охраной». «Ну ладно», – кивнула Виолетта. «Но проблема была не только в этом. Я понимал, что из-за случившегося и отключения Лоры, мне необходимо восстановить силы. И Дима это понял и выручил меня. Мы разбрелись по номерам. Так как нас больше, то и комната у нас была побольше. Полулюкс. Он отличался от обычного тем, что тут находился еще и диван с креслом и вторая комната. Почти хоромы. Антон ушел в душ и тут уже Дима накинулся на меня. Что случилось? Ничего, просто я потратил много энергии за эту вылазку, вздохнул я. Точно, ты как будто что-то не договариваешь. Я поразмыслил, все же часть секрета ему стоит рассказать. Этот палец принадлежит моей матери, ну как моей, Михаила Кузнецова. Аппа, он на минуту выпал в загрузку. И что ты собираешься делать? Искать Нахимова и Романову. Есть у меня подозрение, что близняшки там же, где и владелица этого пальца. Сам же слышал, что тот мужик сказал. Да, он сказал, что не знает никаких близнецов. Дима, он соврал. Найдем ученых, найдем и этого человека, а там и до близнецов недалеко. И ты знаешь, что делать дальше? Не имею ни малейшего понятия. Но тут из душа вышел Антон в полотенце. По телу прошлась энергия, от него пошел пар и кожа моментально высохла. Маленький лайфхак и плюс быть магом. После того, как мы помылись и легли, я приступил к первоочередной работе. Каким бы я ни был профессионалом, но без Лоры нельзя. Это как лишиться глаза. Вроде и так видно, но когда у тебя их два, то гораздо лучше. Во внутреннем хранилище ко мне подбежала маленькая Любавка. Миша, а где тетя Лора? Я ей связала шарф и купальник. Встревоженным голосом спросила она. Она сейчас спит, дорогая. Присел я на корточки. Не переживай, я ее сейчас разбужу. Рядом с ней появилась Тари. На ней я тоже увидел новый купальник. КХМ, мягко сказать. По мне так простые веревки. Все хорошо, она могла читать между строк и поняла, что что-то не так. Да, сейчас будет, кивнул я и погрузился в подпространство администратора. Вокруг светло и пусто, даже мое тело и то отсутствовало. Права администратора. Принудительное включение. Передо мной начал появляться женский силуэт. Обнаженное тело Лоры висело в пространстве. Волосы двигались волнами, словно погруженные в воду. «Просыпайся», я создал руку и погладил ее по щеке. «Хорошо спала?» «Ну, маэм, еще 5 минуточек», приоткрыла она один глаз. «Почему ты сделал административный уровень таким ярким? Он всегда таким был». «Блин», фыркнула она, «надо исправить». Лора попыталась пошевелиться, но ничего не получилось. «Почему я не могу двигаться, Миша? Пока я тебя не просканирую, не могу отпустить». «Ах да, ты из-за срыва», вздохнула она, «хорошо». «Ты помнишь, что нужно делать?» «Да, я же уже не первый раз внутри тебя. Ты только обещаешь». Она закрыла глаза, и я приступил к работе. Сперва я проверил все системы на наличие вирусов. Пришлось потратить уйму времени. Потом сделал сканирование всех ее способностей, а за минувшее время она их наделала просто невообразимое количество. Ее древо навыков выглядело реально как дерево с корнями. Ответвлений были миллионы. Я проверял каждое отдельно. Тщательно. И в итоге, я даже боюсь представить, сколько ушло времени. Хоть в этот раз я знал, где смотреть, и удалось решить проблему ее заскока. Тут был как плюс, так и минус. Плюсом было то, что это не вирус и не часть хаоса, которая умудрилась попасть в ее систему. А минусом было то, что этот заскок вызвал осознанное действие. Из-за кучи апгрейдов и того, что Лора постоянно совершенствуется, у нее давно появилось сознание, но теперь у нее появились и материнские черты. Скорее всего, это как-то отразилось на беременности Маши. По сути, Лора стала, даже не знаю, кем она будет для ребенка. Наверное, второй мамой, если можно так сказать. В общем, материнский инстинкт она и не собиралась подавлять. Вот это и произошло. «Готово», – произнес я, снимая ограничения с Лоры. «Ох, хорошо», – потянулась она, не стесняясь ноготы, и хихикнула. «Хоть отдохнула немного. Ты не злишься?» Спросил я. Она материализовала мое тело и подплыла ближе. «Ну что ты?» Проведя пальцами по щеке, улыбнулась она. Я просмотрела записи. Ты сделал все по правилам. Нулевой протокол активирован по инструкции. Как у тебя получилось материализоваться? Она обняла меня и шепнула на ухо. Понравилось? Ты была в гневе, улыбнулся я. Мне нравится больше другая версия Лоры. Я знаю, хихикнула она. Но это просто апгрейд, основанный на большом количестве энергии. Помнишь, когда я первый раз смогла к тебе прикоснуться? Ох, как же тогда я охренел, кивнул я. Вот тут то же самое, только получилось немного не то. Пожала она плечами, продолжая поглаживать мое плечо. Это была ошибка системы, которая удачно сработала. Давай вернемся хотя бы на пляж. Я жутко устал, вздохнул я. Она щелкнула пальцами, и мы плюхнулись в лежаки. Тетя Лора, раздался голос Любавки издали. Я так соскучилась. Ну еще бы, деточка. А я-то как, поправив очки на глазах, сказала она. Что там у тебя? А во, новый купальник, у тети Тари такой же, какая умница. А это что, шарф? Ну, балдеж. Кицуня тоже прыгал рядом, радуясь, что оба хозяина рядом. Что думаешь насчет мамы Миши? Начал я. Хаем, глаза Лоры вспыхнули голубым. Это не она. Уверена? Вполне, кивнула Лора. Мы видели ее дух или астральную проекцию, или что там было. Помнишь, передо мной появился экран. Тот момент, когда мать Михаила попросила похоронить его тело достойно. А как так? Удивился я. Возможно, у них есть только тело, и они поддерживают в ней жизнь. Скорее всего, она овощ. Хаем, ужасная участь. Когда я открыл глаза в реальном мире, настало утро. Надо двигаться дальше. Теперь я был в полной боевой готовности. Лора обновлена, свежа и красива. Впрочем, как и всегда, сев на кровать, потянулся, покрутил туловищем и кувырком упал на пол. Пора немного размяться. Я начал отжиматься. Дима вышел с ванной. Изо рта торчала зубная щетка. Слушай, а я все хотел спросить, где твой лисенок? Насколько я помню, на корабле он был с нами, но как только мы прибыли в Китай. Посмотри у меня в штанах, сказал я, продолжая отжиматься. Нашел, Дима достал шарик с кнопкой в центре. Это же, улыбнулся он. Ага, у Светы одолжил. У нее таких несколько, на случай, если один сломается, Игоря некуда будет деть. А ему там не тесно? Поверь, ему очень даже хорошо, ибо прямо сейчас Кицуня бегал по острову, засеянному соснами вместе с Любавкой. В дверь постучали, и я тут же открыл. На пороге стояла Света. Она кинула на меня странный взгляд. Нахимова, стучаться не учили? Антон вскочил с кровати и прикрылся простынями, как стеснительная барышня. Антон, поверь, если у тебя там что-то другое, то только это меня удивит. Что-то случилось? Спросил я, отжимаясь. Пора выходить. Утром меньше пробок. Судя по ее настрою, она готова горы свернуть. Впрочем, как и я. Тогда, пожалуйста, закрой дверь с той стороны. Мы будем через 5 минут. Дима замахал руками как нянька, выгоняя Свету. Совсем уж современная молодежь стыд потеряла. Глава 18. Это же не ад, или ад, в каком-то неизвестном месте. Первое, что почувствовал Петр Нахимов, это запах горелой земли и торфяных болот. Воздух был сильно разряжен. Как же хочется спать. Чем это так воняет? Неужели канализацию прорвало? Так, стоп, я был в Китае. И эти мысли пронеслись в голове адмирала за мгновение. Он открыл глаза, вскочил на ноги и занял оборонительную стойку, усилив тело энергией. Прежде чем отключиться, Нахимов помнил, как помощницы Анастасии Романовой стали вампирами, а дальше как отрезало. Хотя, была еще вспышка, но это могло быть воображение. Быстро оценив ситуацию, он понял, что рядом никого, а значит, можно спокойно оглядеться. Первое, что бросилось в глаза, это пустота. В прямом смысле, на многие километры вокруг сплошная каменная равнина с редкими горящими лужами какой-то жидкости. Это не Китай, подумал Петр и стал анализировать дальше. Оказалось, что он стоит в небольшом кратере, в центре. Судя по всему, он и был виновником его образования, но это не точно. Дальше еще интереснее и загадочнее. Небо, оно было черным и усеянным звездами. Повернувшись на 180 градусов, Нахимов открыл рот. Я попал в ад, или все же это рай? Если так, то очень хреново. В небе висели две планеты, каждую опоясывали кольца метеоритов. Чуть позади Нахимов разглядел еще два солнца, если их вообще можно так называть, но для удобства он решил, что так будет лучше. Какого хрена, выдохнул он, с ним была принцесса, а если это загробный мир, то она должна быть рядом. Все же он надеялся, что и Романова тут, поэтому он побрел вперед. Энда, неужели? Вот так и закончилась моя жизнь. Не думал, что по ту сторону жизни будет нечто подобное, думал Петр, но сам с себя улыбнулся. Да куда тебе, Нахимов, сколько ты сделал ужасного за свою жизнь, какой тебе рай, смирись, что хоть тут не так хреново, как у церковников в книжках, хорошо хоть меч со мной, даже голос тут звучал как в подушку, приглушенно. Ладно, надо брать себя в руки, вздохнул он. 1, 2, 3, 4, начал тихо считать Петр, пока шел вперед. Его чувство времени было идеальным, все же в морском деле без этого никак, так что он считал предельно точно. Шел он долго, а картина не менялась, бесконечные пустоши. Пару раз он подходил к горящим лужам и даже трогал их. Судя по всему, это нефть или что-то очень похожее. Концентрация хоть и помогла, но ненадолго. Энергия накапливалась, но в незначительных объемах, как будто вдалеке от метеоритных поясов. Но все же, если энергия восполняется, значит, что-то рядом есть. Зараза, и чего я не поставил печать регенерации энергии? Говорил же Сережа, сокрушался Нахимов. Петр шел долго, очень. 500107, 500108, бормотал он. Когда подумал, что идти дальше бессмысленно, он натолкнулся на огромный кратер. Дна не было видно, так что он не знал, что и думать. А чего мне терять? Хмыкнул он и, достав меч, напитал его энергией, чтобы не было темно, а затем шагнул в яму. 508302, бормотал он, продолжая падать. Долго. Как бы не выпасть с другой стороны планеты. Это же планета, хотя, если это ад, может, я буду падать вечно. Скорость падения не возрастала, камни мелькали все быстрее. Наконец внизу появилась земля. Сгруппировавшись, Нахимов плавно приземлился. Падал 2 часа. Зафиксируем. Выпустив несколько огненных шаров, Нахимов увидел огромный вход в пещеру. Ну, пошли. 508701. Пройдя пару километров, Петр почувствовал, что за ним кто-то смотрит из темноты. Вначале это было мимолетное чувство. Все же в темноте всегда в голову приходят странные образы. Но Нахимов отличался от простых людей. Он чувствовал мельчайшие колебания. Такой навык вырабатывался во время длительных морских переходов. Еще с детства отец научил его чувствовать штиль или надвигающийся ураган. Теперь Петр понимал, что в темноте кто-то есть. Выходите, болван, а если они не понимают твой язык? Хотя в аду, вроде, все говорят на одном языке, или нет? Блин, сложно. Из глубины пещеры подул ветер впервые за все время. Подставив лицо прохладе, Нахимов прикрыл глаза. Ему не нужно было даже видеть врагов. А кто бы это еще мог быть? В аду друзей нет. В темноте вспыхнули 3 пары красных глаз. Демоны, вампиры, вроде у последних глаза сверкали в темноте. Хотя, может, у демонов тоже? Как они выглядят? Я вообще смогу их победить? Хочется попробовать. Непроизвольно на его лице появилась хищная улыбка. Догадался, прошипел голос в темноте. А во, по-русски. Или это общий язык? Нахимов чувствовал, что со спины к нему подкрадываются 2. Подобравшись поближе, они сделали рывок и, обнажив мечи, проткнули спину Нахимова. Точнее, они пронзили плащ. Мгновенно сзади мелькнула тень, и врагов разрубило напополам. «Значит, вы вампиры», — произнес Петр, взмахом меча стряхнув кровь с лезвия. Третий вампир, выпустив длинные когти, ринулся на адмирала. «И зачем так шуметь? Неужели нельзя сражаться молча?» 509011. Этот противник ему был неинтересен. Слабый, очень слабый враг. Даже если учесть, что он кровососущий, это никак не поднимало его рейтинг бойца. Вытянув меч, Нахимов выпустил его, и тот, закрутившись, как сверло, на огромной скорости пронзил врага. После чего, сделав дугу, вернулся в руку. «Ладно», — вздохнул Нахимов. «Допустим». Еще через пару километров он дошел до огромного грота. Он был настолько большой, что потолок скрывался в темноте. Тонкие длинные столбы с факелами уходили ввысь. «Давно же я не видел огонь в факелах». Внизу сидели вампиры, и их были 1000. Присмотревшись, Нахимов увидел в противоположной части грота еще один вход. Ну точно ад, в рай вампиры не попадают. Может, это ад для вампиров? У него по спине побежали мурашки. Петр потрогал свои зубы. Фух, значит, нет. Значит, я все еще человек, выдохнул он. Оставался вопрос, что делать с вампирами. И Нахимов имел вполне здравый ответ. Зачем лезть туда, куда тебя не просит? Ну да, убил парочку вампиров, но они сами на него напали. А раз его пока не заметили, то почему бы не вернуться? Все же забраться обратно будет хоть и проблематично, но осуществимо. Куда ему торопиться? Он с чистой совестью развернулся. К чему ему эти проблемы? А вдруг его, такого красивого, укусит? И что, становится вампиром? Нет, конечно. Чехов научил его в свое время самолечению от этого недуга, но будет больно. А боль Нахимов не любил. Не надо тебе этого, Петя, не надо. Пройдя несколько метров, он понял, что впереди его ждал десяток вампиров. Ну нет, ну почему? 511721. Стоять, крикнул самый здоровый. Да чего ты орешь, блин? Ты убил наших братишек, махнул рукой вампир. Это непростительно. Правда? Оно вам надо? Неужели вы хотите? Если я их убиваю, то они перерождаются в этом мире, или попадают куда-то похуже, или они воскресают. Ты не в том положении, чтобы нам угрожать. Расплылся в хищной улыбке здоровяк. Да нет, мальчишки, вздохнул Нахимов. Я в том положении. Его меч сам вышел из ножен и лег в руку. Я им займусь, сказал мелкий вампир. Он вышел вперед, но неожиданно остановился. Чего, передумал? Засмеялся его босс. Остальные тоже поддержали его. Голова мелкого поползла в бок и упала. Его дружки заткнулись. Опасный, прошипел здоровяк и пихнул приятеля. Взрывай. Еще один вампир сорвался с места и рванул прочь. Нахимов взмахнул рукой, но на меч прыгнул вампир. Брызнула кровь. Остановить его, прорычал здоровяк, и в его руках появился огромный молот. Ой, не нравится мне это, взрывай, подумал Нахимов, и в глубине пещеры, куда он собирался идти, прогремел взрыв. Своды начали рушиться. Вы болваны, сорвался на крик Петр. Как я теперь выберусь наружу? Придурки беззубые. Беззубые, Петя, ну бы болван, что за каламбуры? Тут здоровяк напрыгнул на него. Пришлось уклониться и быстрым движением перерубить ему обе руки. Все же огромный молот, как бы он им ни управлял, не такой маневренный, как легкий меч. С удивлением посмотрев на обрубки, вампир зашипел. Голова с плеч слетела в это же мгновение. С оставшимися разобраться было не так сложно. Нахимов решил проверить, может, ему удастся прорубить лаз, может, не все завалило, но нет, не осталось даже намека на то, что можно хотя бы сдвинуть огромные валуны. И как они это устроили? Блин, это мне теперь возвращаться к гроту? Надо пробираться через них. Вздохнув, Петр пошел обратно. Прислушавшись, он понял, что звуки огромной толпы куда-то пропали. Теперь стояла гробовая тишина. 520001. Он аккуратно подошел к краю и выглянул вниз в надежде, что ему удастся пройти незамеченным вдоль стеночки. Но все внизу уже смотрели на Нахимова, как хищники, когда понимают, что жертва уже у них в зубах и ожидается отличная трапеза. «Человек, спускайся, мы тебя не тронем», — кричали вампиры. «Не бойся, мы твои друзья, мы тебя не обидим». «Эх, жаль, что твоего геройства никто не увидит, а такая бы славная легенда получилась». Нахимов против полчищ вампиров. «Интересно, Сережа в Валахии сражался против стольких, хотя какая разница теперь, интересно, а я бессмертный или нет, я же могу умереть, другие вампиры умерли, тогда буду отталкиваться от того, что тут можно умереть». Эх, а я готовил эту речь для другого. Разминая шею и плечи, Нахимов еще раз посмотрел вниз. Против всех исчадий из глубин преисподней, против всех врагов человечества, он встал на край и пустил по мечу энергию. Клинок стал разрастаться и полыхать едва заметным красным пламенем. Взяв его в обе руки, Петр поднес меч к лицу. «Против легионов тварей придется сражаться мне одному». Нахимов прыгнул в самую гущу тварей. «Мясо!» Завопили вампиры и прыгнули ему навстречу. «И зачем я это все делаю? Оно мне надо? Петя, ты уже мертв. Просто расслабься». «Так, стоп, нет, я же просто хотел пройти дальше. Но они сами меня вынудили». «Что ж, раз так, первых врагов он даже не почувствовал». Меч прошел насквозь, разрубая несущихся ему навстречу тварей. Схватив одного вампира за голову, Нахимов с силой вдавил череп в землю до хруста. «Погнали!» – прошептал он и превратился в светящийся комок смерти. Он кружился словно юла. Вампиры не могли до него дотронуться, как ни пытались, и все, что им оставалось, это терять головы. У Нахимова не было времени отвлекаться. Хоть враги и не сильно опытные, но они брали количеством, и, рано или поздно, до него доберутся. Но пока он все же попробует. Попробует сразить как можно больше. Но в идеале, зачем пытаться сделать что-то наполовину, если можно перебить всех? Со стороны еще одного входа в пещеру раздались взрывы. Над Нахимовым пролетело несколько кусков тел, что слегка удивило его, но не более. Не было времени. Эх, энергии не хватает. Ну и зачем ты красовался? Оно тебе надо? Накопи энергии. Врагов было настолько много, что адмирал вскоре сражался на горе из тел, и с каждым взмахом меча эта гора увеличивалась. Наконец, часть врагов поняла, что на них нападают с двух сторон, и рядом закипела вторая схватка. Нахимов, благодаря пьедесталу из трупов, смог разглядеть, кто же там такой деловой, что мешает его триумфу. Все же глубоко в душе хотелось быть единственным, способным одолеть несколько тысяч вампиров в одиночку. Приглядевшись, он увидел, как десяток вампиров расплющило, и они превратились в кровавые лепешки. «Петя!» — послышался знакомый женский голос. «А я думала, кто это такой отважный вышел один против всех?» «Настя!» — расплылся в улыбке Нахимов. «А я думал, ты того!» И тут же разрубил напополам очередного суицидника. «И что будем делать?» — крикнула она. «Откуда я пришел?» «Все завалило!» «Отлично! Тогда мой!» Она показала пальцем в проход за спиной. «Если Нахимов стоял на горе трупов, то вокруг Анастасии наоборот образовалась воронка. Она стояла в идеально чистом круге, и враги падали, создавая углубление с царевной в центре. В руках она держала меч и без особых усилий крутила им, отрубая головы врагам. 623 047, пробубнил Нахимов, когда последний вампир упал замертво. Что царевна, что адмирал, оба еле стояли на ногах, но все же они были довольны, что встретились в этом аду, наверное, настоящим. Подойдя друг к другу, они обнялись, как старые приятели, и сели на землю. «Что будем делать?» – спросила Анастасия. «Не знаю», – пожал плечами Нахимов. «По моим подсчетам, прошла неделя с момента, как я очнулся. Значит, девочки смогли». «Что? А чем ты?» «Ох, Петя, это долгая история. А давай мы пойдем наверх, и по пути ты мне все расскажешь. Что-то мне подсказывает, что мы тут очень надолго». Он встал и подал руку принцессе. «Прошу, ваше высочество, ты же знаешь, я это не люблю», — хмыкнула Настя. «Ладно, слушай, Г. Циндао, утро. Мы решили больше не геройствовать и не красть машины». Лора показывала, что до того места, куда увезли большую часть ученых, около 2 часов ходьбы. «Нацепив хамелеоны, мы потопали к цели». «Рад», — хихикнула Лора. «Очень улыбнулся я. Кузнецов опять сходит с ума», — закатил глаза Дима. «Опять идет, улыбается. Миша, мы идем спасать Нахимова и Романову». «Да я знаю», — кивнул я. «Шансы найти девочек невелики, но так у нас есть хоть что-то. И еще у меня была Лора, а это неплохой большой прирост к продуктивности. Даже если мы не найдем близнецов, то мы хотя бы сможем залезть в местную базу данных и узнать об их планах». «Лора, что будем делать с телом Кузнецовой Марины?» — поинтересовался я, так как меня этот момент беспокоил больше всего. «Пока не знаю, но стоит забрать с собой». На этом мы добрались до места и обнаружили, что это не военная база, а воинская часть в лесу. Народу тут побольше, укреплений соответственно тоже. Еще много артефактов защиты, обнаружения и еще куча неприятных моментов. «Под землей находится многоуровневая система помещений», — пояснила Лора, «а я передал это ребятам». «Нам надо действовать деликатно», — сказал Дима. «На этот раз идем все вместе. Стараемся действовать тихо и аккуратно. У вампиров есть главные, и если их найти, то их прислужники будут беспомощны». «И как нам найти главных?» — спросила Света. «Могу предположить, что это командиры», — пожал плечами Дима. «Будь я вампиром, то раз мне нужно захватить власть среди военных, я кусал бы только начальство. В этом есть смысл», — кивнул Антон. «Остался вопрос в реализации». «Верно», — кивнул тот. «Через болванчика я показал им карту местности с расположением зданий». «Так и еще», — сказала Виолетта. «Я за ночь смогла сделать эти рунические артефакты. Она вручила нам по монетке. Это для того, чтобы вампиры вас не учуяли». «Чему тебя еще Чехов учил?» — удивилась Света. «Глядишь, тебя и в Валахию пошлют к западной армии». «А же только учусь», — махнула рукой Виолетта. «Но это на всякий случай. Вы все сильные маги, так что если вас укусит, минут 5 вы будете в сознании, а потом придется с вами драться, чтобы вылечить». «Энда, не хотелось бы мне», — Дима посмотрел на всех нас. «Блин, да я бы ни с кем из вас не хотел драться, вы монстры». «А сам-то», — хмыкнула Света. «Примерный план был готов, на этот раз мы будем действовать скрытно. Что-то мне подсказывает, тут мы, как минимум, найдем ответы на многие вопросы», — сказала Лора. «А то мне надоело шарахаться по Китаю». «Мне тоже, мне тоже», — кивнул я. Глава 19. Активировать протоколы. Как пробраться незамеченным на военную базу? Хороший вопрос, при условии, что это не моя специализация. Но вот у Светы даже интересно стало, откуда у нее такие познания. Пробрались мы через забор. Чем вампиры военные могут составить сложность? Им не надо менять караул, и они могут очень долго находиться на посту, не спавшие и не евши. Хотя, как не евши, нам помогло, что им днем некомфортно. Солнце их не сжигает, как в фильмах, но они предпочитали находиться в тени, так что смотровые вышки были завешаны сеткой. Видно через нее не так хорошо, и это нам только на руку. Как мы поняли, они больше полагались на свое обоняние, чем на зрение. Лора по-быстренькому проникла в охранную систему периметра и сообщила, что там ничего интересного нет, разве что в некоторых местах в стенах распиханы артефакты чуть сильнее, чем везде. И что мы сделали? Правильно, выбрали место полегче. Зачем лишний раз напрягаться? Даже у китайцев не все идеально. Найти секцию забора, где было побольше мусора, затем стенка здания, слепая зона, и все, мы на территории военной части. Лора с болванчиком показывали местонахождение всех военных, так что мы без проблем пробрались к центральному входу в подземный бункер. И вот тут встала проблема. Вход только один, и перед ним нам предстояло преодолеть плац, где постоянно что-то происходило. То построение, то вампиры решали испытать себя на скорость или неуязвимость, стреляя друг в друга из обычного оружия. Кто падал, тот и проиграл. И что делать? Прошипел Антон. «Надо их отвлечь», — сказал Дима. «По-другому никак, нас просто увидят, либо сразу, либо из казарм». «Да», — кивнул я, — «тогда сделаем отвлекающий маневр». Болванчик полетел в другую часть территории и там произвел несколько громких хлопков. Вампиры напряглись и побежали к месту шума. Но проблема осталась, все еще несколько солдат дежурили перед входом. «Лора, откроешь ворота?» — спросил я. «Без проблем, там система такая допотопная, что и Боря справился бы», — фыркнула она. «Я готова, открою и тут же закрою, чтобы не нервировать никого. Действуем быстро. Двери будут открыты на короткий промежуток времени», — предупредил я друзей. Мы выскочили синхронно, без лишних слов и подготовки. Лора активировала двери, и они медленно поползли вниз. Солдаты нас заметили, удивились и заговорили в рации. «То, что нужно», — быстро произнесла Лора. «Скоро тут будут начальники этих кровосись». Все длилось пару минут. Даже при том, что нас было в 4 раза меньше, солдаты не смогли нам ничего противопоставить и вскоре лежали штабелями за зданием. Мы забежали в бункер. Они вызвали подкрепление, выдохнул я, прослушивая военные частоты. Всего тут 20 командиров. Аво, маловато для военной части. «Как ты это узнал?» – удивился Антон. «Через питомца. Он вывел всех, кому доносили приказы о нападении. А он может показать?» «Да, но это сейчас не важно. Очень важно. Вы идите вниз, а я займусь командирами вампиров. Все же лучше убить одного и спасти десяток, чем убивать вообще всех», — ухмыльнулся Есенин и поправил меч за спиной. «Ну такое», — фыркнула Света. «По мне, так лучше действовать все вместе. Я останусь с Антоном», — сказала Виолетта. «Мы справимся». По ее взгляду было видно, что она настроена решительно, хотела поддержать своего парня. «Ладно», вздохнул я и вытянул руку. На ладони собрался болванчик, потом прилепились еще детали и еще. В конце концов, я поставил его на землю. Он собрался до размеров 5-летнего ребенка. Вот в помощь, он будет показывать, где находятся командиры. Дальше вы сами решайте, что и как с ними делать. «Отлично», Антон хотел уже перепрыгнуть закрывающиеся тяжелые двери, но я поймал его за руку. «Антон, помни, что теория с командирами – это только теория. Главным вампиром может быть кто угодно. Ты это понимаешь, если начальство окажется ненастоящим? Что ж, тогда вы вернетесь в безопасную зону от вампиров», – улыбнулся он и перемахнул через дверь. «Удачи», – прошептала Света Виолетте. Так кивнула и также перемахнула через дверь. «Пошли», – махнул я рукой. «Что-то мне тревожно», – вздохнула Света. «Зря оставили их одних, не маленькие уже», фыркнул Дима. «К тому же Антон не какой-то там студентик, он Есенин. Такого просто так не возьмешь. Мы же не знаем, какое бы он место занял, если бы участвовал в универсиаде. Вот если бы на его месте был Фанеров, то было бы не так страшно», улыбнулась Света. Мы с Димой переглянулись и тоже улыбнулись. «Ну да, этот сумасшедший аристократ не оставил бы не только в живых вампиров, он бы превратил всю часть в город Циндао. Конечно, я волновался за Антона и Виолетту, но я не их нянька. только Димина. Все же я еще помню обещание графу перед поступлением в Ким. Забавно, но теперь мы в Китае штурмуем военный бункер с секретными разработками. Надеюсь, Бердышев-старший об этом не узнает. Да и ребят я не оставил совсем одних. С ними, как бы, самый сильный мой питомец. ХМ, один из самых сильных. Пока сложно составить топ. Лора, анализ. Отсчет по врагам и оповещению. Впереди коридор с двумя направлениями. Сворачивайте налево. На каждом повороте по два солдата. Их никак не обойти. Понял. Кивнул я и ввел Диму со Светой в курс дела. А дальше дело техники. Мы решили, раз на уровне всего 10 человек, что очень мало, то не будем сильно мудрить и просто побежим в лобовую. Коридор узкий, других вариантов не было. По большей части, мы ничего и не делали. Болванчик врезался в солдат и сдетонировал, разорвав их головы на куски. Далее по лестнице вниз к лифту. Вот это уже оказалось не так безопасно. Вообще бункер представлял собой муравейник, в котором легко потеряться. Каждый новый уровень был герметичный и открывался только тогда, когда на него спускаешься. Даже лифты, и те. Лора показала мне какую-то безумную систему защиты, разительно отличающуюся от того, что наверху, как будто два разных объекта, и тут все пропитано магией хаоса, очень сильно, предупредила Лора, даже остаточная часть титафонит, будь здоров, мы как раз добрались до лифта, ликвидировав еще 6 вампиров, в этот раз они прятались в темных местах, надеясь, что будут незаметными, бедолаги, думали, что здоровенного мужика под потолком сложно разглядеть, сколько еще этажей, спросила Света, разглядывая кнопки лифта. Я же правильно понимаю, что нам надо на самый нижний этаж, ХМ. Скорее всего, кивнул Дима, скорее всего. А что тебя смущает? Думаешь, у китайцев нет других секретов? А тебя не смущает, что помимо этого бункера, в Китае еще полно подобных, где можно держать секреты? Смысл все складывать в одном месте? Будет хорошо, если вы немного сосредоточитесь, шикнул я. Едем в самый низ. Так что попрошу собраться. Возможно, нам придется потом подниматься на все этажи. И хорошо, что их всего было 4. Но пока мы спускались, обнаружилось, что каждый уровень отделен друг от друга 100 метрами. Что было, мягко скажем, очень неожиданно. Даже при большом желании мы не сможем выбраться, используя магию земли. Если только болванчик. Но все же ему не пробиться через защитные артефакты. Ох, какие гости. Раздался знакомый голос в динамике. А я все гадал, когда же вы появитесь. Вот это праздник. Лора, удивился я. Я посчитала, что лучше послушать его. Он все равно узнал о нашем приближении. Как так, если ты все блокировала и у нас есть артефакты? Не знаю, но точно не по камерам. Я их терла в реальном времени. Не переживайте, я вас не вижу и не слышу. Но вот вы, надеюсь, слышите меня, хихикнул он. Что ж, проходите. Я вас жду. Не беспокойтесь, вас не тронут на выходе, так что можете не напрягаться. Что будем делать? Напряглась Света. Я думаю, он не врет, кивнул Дима. Да, согласен. Что? Удивилась Света. Это же чистой воды ловушка. Да, тут она права. Так смело говорить с нами, пока мы едем вниз. По сути, сейчас мы в самой уязвимой позиции, и взорвать шахту лифта не так уж и сложно. Да, болванчик ему бы помешал, но все же упади на нас весь комплекс, то и он бы не справился. Он не будет атаковать на выходе, произнес Дима. Слишком дешевый блеф для такого пафосного персонажа. Я только кивал, соглашаясь с ним.